Глава 16. Отряд был заперт, словно в западне. Вперед пойдешь, скалистых гор вершины, назад пойдешь, дремучий лес в огне, а по бокам болотные трясины. И понял граф, все гибельны пути, и он зовет начальников к себе. Они решили лишь вперед идти, вручив себя изменчивой судьбе. Флодденское поле. Старинная песня. Монтроз был теперь во всеоружии и мог совершить блестящий поход, если бы ему удалось склонить к этому свои доблестные, но непостоянные войска и их непокорных вождей. Путь к предгорью был открыт, и не было больше армии, способной остановить Монтроза, ибо сторонники Аргайла покинули войско пресвитериан, как только их начальник ушел со своего поста, а многие из других отрядов, утомленные войной, воспользовались тем же случаем, чтобы разойтись по домам. Итак, Монтрозу оставалось только спуститься по долине реки Тей, одному из самых удобных горных проходов, и появиться в предгорье, чтобы пробудить в южанах дремлющий дух рыцарства и верности королю, воодушевлявший шотландское дворянство севернее залива Форт. Овладев этими южными округами, мирным ли путем или с помощью военных действий, Монтроз получил бы в свое распоряжение богатую и плодородную область королевства, что дало бы ему возможность вовремя выплачивать жалование своим солдатам и тем сохранить более или менее постоянное войско. Он мог бы дойти до Эдинбурга, а оттуда, быть может, и до английской границы, где рассчитывал снестись с непобежденными еще боевыми силами короля Карла. Таков был план военных действий, с помощью которых могла быть одержана верная победа и обеспечен успех делу короля. Это отлично понимал честолюбивый и отважный полководец, уже заслуживший своими заслугами титул великого маркиза. Но совсем иными соображениями руководствовались многие из его сторонников, и, может быть, оказывали тайное и неосознанное им самим влияние на его собственные чувства. Вожди западных кланов, находившиеся в армии Монтроза, почти все без исключения считали победу над маркизом Аргайлом истинной и непосредственной целью похода. Почти все они испытали на себе гнет его власти. Почти все, уведя с собой в армию боеспособных людей своего клана, тем самым оставили свои семейства и свое имущество без защиты от его мести. Все до единого жаждали ослабления его могущества. И, наконец, многие из них были столь близкими соседями Аргайла, что могли надеяться в случае победы урвать в свою пользу часть его земель. Для этих вождей захват замка Инверери со всеми владениями маркиза был делом несравненно более важным и желательным, нежели взятие Эдинбурга. Взятие столицы Шотландии могло доставить их людям лишь единовременную выплату жалования или немного добычи, тогда как захват замка Инверери обеспечил бы самим вождям безнаказанность за прошлое и безопасность на будущее. Помимо чисто личных побуждений, сторонники похода на Инверери приводили вполне разумные доводы, а именно, что хотя сейчас силы Монтроза численностью превосходят силы неприятеля, но по мере удаления от горных областей будут постоянно уменьшаться, и ему не одолеть войско пресвитериан, которые те могут собрать из жителей предгорья и солдат местных гарнизонов. С другой же стороны, одержав решительную победу над Аргайлом, Монтроз не только даст возможность своим западным союзникам вывести за собой ту часть ратных людей, которых они в противном случае должны будут оставить для охраны своих семейств, но и привлечет под свои знамена многие кланы, давно сочувствующие его делу и не примыкающие к нему лишь из страха перед Маккалумором. Все эти соображения, как уже говорилось выше, находили некоторый отклик в душе Монтроза, хотя и несколько противоречили его благородной натуре. С недавних пор дом Аргайлов и дом Монтрозов соперничали друг с другом, и им неоднократно доводилось сталкиваться как в политических, так и в ратных делах. Значительные привилегии, которых добились Аргайлы, делали их предметом зависти и неприязни другого дома, члены которого, сознавая свои равные права и заслуги, считали себя обделенными. Мало того, нынешние главы обоих семейств соперничали друг с другом с самого начала междоусобной войны.